Глава 63. Обстановка в доме взрывоопасная, и даже полторы недели спустя после помолвки родителей напряжение не спадает ни на градус. Кажется, что теперь ни с меня, ни с Вадима не спускают глаз ни на мгновение. Несколько раз за вечер заглядывают в комнату, проверяя, чем мы заняты, и даже ночью я слышу, как скрипит дверь, потому что спать в одной кровати в этом доме нам никто не позволит. Даже несмотря на то, что это всего лишь сон. И, как ни странно, теперь я предпочитаю находиться в ненавистной гимназии, чем дома, где каждый мой шаг рассматривают под микроскопом. Тренер вернул нас с Алексом в состав команды. Говорит Вадим, отыскав меня в нашей со Стеллом закутке после тренировки. «Ух ты!» — убираю учебник в рюкзак. «Поздравляю!» Поднимаюсь на ноги, обнимаю его за шею, затягиваясь его запахом и прикрывая глаза от наслаждения. «Ты рад?» «Так и должно было случиться», — пожимает плечами парень и кладет руки мне на талию, вжимая в свое сильное тело. Я задираю голову вверх, а Вадим проводит губами по моей скуле, спускаясь ко рту и самозабвенно целуя. «Чёрт, как же я соскучился!» — выдыхает он, упираясь своим лбом в мой. И я, прижимаюсь щекой к его груди, и просто слушаю стук сердца. «Может, погуляем где-нибудь? Не хочу домой». «С радостью. А что будем делать с Василием?» «Пользоваться», — хмыкает Вадим. «Пусть везет нас в кино. Хочешь в кино?» «Очень. В последний раз я так и не смогла сосредоточиться на сюжете, только и думала о том, что ты слишком близко». Снова задираю лицо вверх. Вижу, как довольно ухмыляется Вадим, убирая прядку с моего лица, а затем наклоняется и снова целует так, что у меня голова начинает кружиться. «Какая же ты сладкая. Иногда мне кажется, что я не выдержу и съем тебя». «А я не против. Это значит, что тогда мы станем одним целым, и никто не сможет нас разлучить». Его взгляд становится серьезным, и Вадим опускает щеку мне на лоб и замирает так на какое-то мгновение. «Нас и так не смогут». Наконец-то отвечает он. До самого вечера мы не возвращаемся домой. Сначала идем в кино, и практически весь сеанс не отлипаем друг от друга. В итоге к концу фильма совершенно теряем суть происходящего, зато губы горят от поцелуев. После фильма заходим в кафе и, поев, сбегаем из торгово-развлекательного центра. Идем с Вадимом гулять в парк и берем на прокат электросамокат, скрываемся от водителя, катаясь по вечернему городу. Быть вдвоем, не опасаясь того, что кто-то встанет между нами, бесценно. Так хочется растянуть эти мгновения. Но когда темнеет, игнорировать телефон становится сложнее. Он словно граната с вырванной чекой лежит в кармане куртки и вот-вот взорвется. И только достав его, я с ужасом смотрю на 20 пропущенных от мамы. Отзвонившись родителям, мы возвращаемся домой с тяжелым сердцем. С тех пор, как все вскрылось, меня все острее преследует дурное предчувствие, и с каждым новым днем оно становится лишь отчетливее. Домой мы возвращаемся под мрачные взгляды мамы и Кирилла. «Как погуляли?» — сухо спрашивает отчим. «Норм», — так же ровно отвечает Вадим. «Можно тебя на пару слов?» — указывает ему на кабинет отец. Вадим переводит на меня взгляд, а затем кивает и следует за ним. «Только не говори, что нам нельзя было даже погулять». Смотрю на маму, чувствуя, как внутри нарастает буря. «Это по другому вопросу», — отвечает она сдержанно, но мне от ее слов не легче. Мне все время кажется, что вот-вот произойдет какая-то катастрофа. «Ужинать будешь?» «Переоденусь сначала». Когда я спускаюсь к ужину, Вадим все еще сидит в кабинете у отца. И чем дольше он там находится, тем ощутимее моя паранойя. Мама задает какие-то дежурные вопросы, я отвечаю не впопад, а сама думаю лишь о том, что можно обсуждать так долго. Когда же он выходит, то скрывается в спальне и не приходит ужинать. И это только подкармливает мое беспокойство. Я поднимаюсь к нему в комнату, Вадим лежит на постели в наушниках и смотрит в потолок. Я прохожу к его кровати и ложусь рядом. Он приобнимает меня, притягивая сильнее к себе. «Что случилось?» «Так, разговаривали про мать и то, почему я ей не звоню». «Выяснили?» «Да». Он кладет мою голову себе на плечо, вставляет мне один наушник в ухо и перебирает мои волосы. Так и лежим, не двигаясь, слушая старый добрый Линкин Парк. А уже через 2 дня Вадим с командой уезжают на соревнования. Болельщицы едут с ними, и в школе даже становится легче дышать без этих гадюк, но вот сердце мое не на месте. Хотя мне не остается ничего иного, кроме как верить своему парню, пообещавшему не подпускать их на пушечный выстрел. К тому же у меня есть свой шпион в стане врага. Вот только я все равно не могу найти себе места. Даже репетиция с парнями не помогает мне переключиться, хотя нас, как финалистов, приглашают на интервью, и мои ребята взбудоражены этой новостью, продумывая образы. А я с трудом включаюсь в обсуждение. «Это круто, Тай», — говорит Вадим, когда вечером мы разговариваем по видеозвонку. И я вижу по его лицу, что он действительно рад за нас. «Вам надо пилить интересный контент для соцсетей о жизни группы». «У нас за последнее время плюс 500 подписчиков». «Ого, неплохо». «А что у вас? Настроено на финал?» «Да, тренер пообещал отпустить в город, если выиграем». Вадим закидывает руку за голову, а на его губах играет ленивая улыбка. «Буду держать за вас кулачки и смотреть прямую трансляцию, представляя, что я там с вами». «А я буду думать, что ты действительно сидишь на трибунах». Его взгляд тяжелеет, а я ощущаю досаду от того, что не могу немедленно телепортироваться к нему. Раздается стук в дверь номера Вадима. Они живут вдвоем с Жаном, но его соседа где-то носят. «Секунду, Кноп». Уходит он к двери. «Что тебе?» Слышу его приглушенный голос. «Вот, думала, скучаешь». Узнаю голос Криса, мой пульс учащается. «Я занят», — отвечает он резко. «Да я подожду», — мурлыкает наглая девица. «Я так соскучилась по тебе, Вад, что готова ждать сколько нужно и согласна на любые условия». «Уходи, не актуально». «Если передумаешь, ты знаешь, где меня искать. И никто ничего не узнает». Понижает она голос, но я все равно слышу каждое слово, стараясь не придавать им значения. Наконец-то дверь захлопывается, и Вадим возвращается ко мне. И я пытаюсь успокоить пульс. «Кто там?» Тщательно прячу то, как сильно ревную. «Диана», — отвечает он, прямо глядя мне в глаза. «Что она хотела?» «Алекса потеряла». Лжет сводный, и у меня внутри все обрывается от его вранья. «Зачем ты это делаешь, Вадим?»